«Командор Альва, собачки готовы!» Старший псарь, обойдя свое хозяйство, подошел к ней, задумчиво постукивая по руке кольцами сжимаемого кнута. «Прикажете спускать?» «Все отцепили!» Она восседала на своем нервно всхрапывающем рысаке, задумчиво осматривая серые, покрытые плесенью стены склада. «Мышь не проскочит», — ответил один из лейтенантов группы. «Что у нас по зданию?» — повернула она голову в его сторону. «В 5 кварталах от первого покойника мы немного порасспрашивали местных голодранцев», — он презрительно сплюнул на землю. «Склад принадлежит местному преступному царьку. Промышляют, насколько я понял, контрабандой. Возможно, обходя периметр зоны и прошли бы мимо, но амулеты засекли мертвяков. О расспрошенных позаботились?» – она вскинула бровь. «Да, для других языками они уже не станут», – пожал тот буднично плечами. «Призыв откуда был, засекли?» – она спешилась, снимая с пояса тяжелые шипастые перчатки и натягивая их на руки. «Нет». Он отрицательно мотнул головой. «Спускаем псов!» Альва кивнула обладателю кнута, снимая с седла арбалет и вставляя ногу в его стремя и не без труда взводя его пульсирующей мощью дуги. «Начинаем!» Дальнейших разговоров не понадобилось. Здесь среди присутствующих не было ни новичков, ни тех, кому нужно повторять дважды. Гулко стукнули борта телег, и на свет вырвались черно-серые поджарые тела собак, без понуканий и лишней суеты, стая ринувшиеся по одному им видимому следу. Впереди шли бойцы с тяжелыми башенными щитами. Их страховали более легкие вооружения бойцы с длинными пиками с багром, ну а прикрывали все это стальные клювы взведенных арбалетов. Сама Альва, не обладая физической массой, шла в замыкающих, поводя из стороны в сторону своим арбалетом и цепко, метр за метром, вылавливая все нюансы здания. Шаг, другой. Видимой опасности не было с их стороны, впрочем, как и справа. Краем глаза она улавливала среди нагромождения вещей соседнюю группу. Все вроде спокойно, но меж тем расслабляться не стоило. Шернье не была бы командором, если бы на интуитивном уровне не могла предсказывать опасность. Что-то определенно было не так. Что-то до жути нервировало ее в этом затхлом нагромождении несуразных вещей. Кто-то или что-то словно царапало ее своим взглядом, отчего она лишь нервно раздувала ноздри, оставаясь меж тем по-прежнему собранным и внимательным командиром. «Замерли!» – в полтона произнесла она, закрывая глаза и даже не усомнившись в том, что сейчас вся группа словно статуя остановилась недвижимо на своих позициях. Так их учили, и так учили и ее. Не видишь глазами опасность, убери лишнюю картинку и посмотри тем, что тебя беспокоит. Она, закрыв глаза, прильнула щекой к прохладе гладкого дубового приклада, вздохнув для верности и успокоения чувств. В себе и в своем умении сомневаться не приходилось. Дуц! Дуги арбалета мощно распрямились, повинуясь приказу спускового крючка, мягко, но ощутимо передав часть инерции по прикладу в плечо. «Там!» Она не тыкала пальцами в потолочные балки, не теряя время, размахивая руками. Она лишь расстроилась, взводя вновь свой арбалет, что стрела прошла мимо. Верткая полутень человека лихо изогнулась в тени под кровлей, пропуская первый арбалетный болт, а за ним и остальные. Фигура размытым контуром заскользила по стропилам на неимоверной скорости, покидая периметр обстрела. 3 бойца ее группы в самом легком облачении тут же стали взбираться по опорным балкам наверх, под крышу, в то время как остальные продолжили обстрел. О прицельной стрельбе речи не шло. Мешали балки и сумрак, царивший в складе, а вот попытаться отсечь путь отступления можно было, с учетом того, что наверху уже были ее люди, с поясных ремней, снимающие тяжелые шары метательных болов. Тут ведь в чем вся прелесть? С правой стороны Шет Варпгейнер, лейтенант, ведущий соседнюю группу, разумно оценил обстановку, заводя и со своей стороны бойцов, арбалетным залпом отсекая и тот путь для отступления верткому поганцу. Но кем бы ни был незнакомец, был он явно подготовлен не хуже своих оппонентов. Один из бойцов, что ближе всех успел подойти по перекладинам, вдруг вскрикнул, срываясь из-под потолка вниз. Альва стиснула зубы, успев разглядеть тусклый блеск выброшенного фигурой метательного ножа. «Аккуратней!» – крикнула она, ощутив подошвами, как гулко бухнуло тело об пол, взметая клубы пыли и ломая ветхие ящики. «Бьем по залпам! 2 на 2!» 2 на 2 – старая проверенная тактика штурмовых групп, когда первые двое стреляют, а вторые держат цель, пока первые перезаряжаются. Это, конечно, не более опасный выстрел всех сразу, но более вяжущая тактика, которая не даст врагу простора для маневров. Опять же, соседние группы уже сориентировались, выдвигаясь к ним на подмогу. Впрочем, результат в следующее мгновение стал 2-0 в пользу верткого супостата. Еще один боец поймал смертельную сталь, умело запущенную его тренированной рукой. Альва перекинула ремень арбалета через плечо, став взбираться наверх в центр событий. Ощутив, как по защищенному предплечью со звоном ударило запущенное в нее лезвие. Старые балки скрипнули под ее весом, когда она на руках вытянула себя к верхним перекрытиям. Привалившись спиной к массивному деревянному столбу, она заложила стрелу в ложе, попытавшись выглянуть и чуть из-за этого не поплатившись глазом, так как метательный нож, вибрируя, засел в сантиметре от ее лица. «Не давайте ему высунуться!» – крикнула она своим бойцам внизу. «Отсюда я сниму эту гниду!» «Но права, народная мудрость, не говори гоп, пока не перепрыгнешь». В рыцарское звено, исправно бьющее из арбалетов по цели, полетели уже не ножи, а запаянные стеклянные колбы, со звоном разлетаясь, ударившись об пол. «Твою ж!» – выругалась Шернье, когда из колб повалил густой удушающий дым, чья прогорклость даже здесь, наверху, ощущалась горечью в горле. «Уходите!» Дымом заволокло все вокруг, причем изрядно затруднив видимость даже под высоким сводом крыши. Народ внизу, пошатываясь и задыхаясь в кашле, кто как ринулся к выходу. В здании осталась лишь она и еще один боец, чуть левее нее, прячущийся за массивным деревянным перекрытием. «Лови!» – крикнула она бойцу, кидая ему в руки свой арбалет и извлекая из ножен на поясе 2 длинных кинжала увеличенной длины с обоюдоострой кромкой. «Держи его на прицеле!» Опустив лицо и прикрыв его закованной в сталь рукой, она на приличной скорости сорвалась с места, прекрасно держа баланс и немного опасаясь, что сталь противника все же отыщет лазейку в ее броне. Не без оснований, так как уже через пару ударов сердца она почувствовала холод железа, вспоровшего кожу на голове, и слегка на мгновение дезориентировав неслабым ударом по черепу. Кровь мгновенно, горячей тяжелой влагой, побежала, щекоча шею прямо за шиворот. Но все это не остановило ее, выводя на позицию ближнего боя. Ух, как сверкнуло! Ее верные клинки выбили сноп искр, скрестившись с похожими клинками в руках гибкого противника. Альва крутила сталь в ладонях, осыпая этого незнакомого бойца режущими протяжками, боясь идти на колющие удары. Так как это плохая мысль – тянуться к противнику, открывая беззащитный бок. Хороший класс у бойца. Мало того, что все удары принимались легко и плавно, не в противоход, так еще и умудрялся корпус смещенным держать, памятуя, видимо, о втором бойце с арбалетом. И не зря он о нем вспоминал. Даже Эшернье вздрогнула, когда раздался щелчок и гул распрямлявшихся плечей арбалета. Опасно стрелял. Мог и командору своему вогнать по оперению болт между лопаток, но, что ни говори, результативно. Стрела мотнула тело, затянутое в облегающие серо-черные одежды, с мягкостью входя в плечо, ближе к грудине и выбивая из рук противника один из ножей. Секунда и... Нет, столь драгоценное преимущество не было реализовано Шернье. Обрадовавшись, она блокировала рабочую руку противника, попытавшись своей второй провести удар вниз живота, за что и поплатилась, схлопотав высокий удар ноги в голову, от которого у нее перед глазами поплыли зеленые круги, и она за долю секунды осознала, что срывается с балки вниз, уже не успевая восстановить равновесие. Приземление вышло тяжелым. Ее счастье, что частично путь к земной тверди прошел через разлетающиеся в труху старые ящики, которые хоть как-то смягчили удар. Она даже сгруппироваться не успела по науке, чисто на инстинктах уже пытаясь смягчить удар ногами и руками. Боль пронзила все тело. Воздух с сипом вылетел из легких, и сознание поплыло в мягкую, убаюкивающую темноту забытья. Лишь на секунду успев блеснуть яркой молнией мысли, наполненной через край яростью и злобой. «Останусь живой и убью, суку!»